одной стороны, был рад, что на него больше не орут и не бьют лицом об стол, а с другой в груди появилось предчувствие чего-то куда более страшного. «В командировку!» — хмыкнул полковник и, закончив выгребать все содержимое из сейфа, торопливо направился к двери. Я сидел в запахнутом белом халате и попивал горячий чай. Во время беседы с Аглаей духом я и не заметил, что нескончаемые атаки стихийной энергии астрала уничтожили все мое боевое облачение. И пока я думал, как корректно объяснить своему портному Павлу, как это произошло, в обитель нагрянула Лекса, а следом и Диана. Девушки почувствовали, что связь с обителью восстановилась, и бросились сюда, в итоге застав меня с повязанной на голое тело мантией около кровати покоев княгини, куда я уложил Астрид и Камилу. Тоже обнаженных, стоит заметить. Хорошо хоть, что через восстановленную связь с обителью девушки в общих чертах поняли, что произошло, и особо много вопросов не задавали. Далее мне организовали мягкий, словно облачко, халат, какой-то фирменный чай, и прямо сейчас мы сидели за столиком в покоях покойной княгини. Я наслаждался чаем с конфетами, а девушки бурно обсуждали, что делать дальше. «Этот ваш чай — просто космос», — вклинился я в начавший перерастать в ссору разговор. «Почему я раньше его не пробовал?» «Потому что чужакам его пить не положено», — в два голоса ответили мне. Сделал я еще глоток. «Тогда можно мне еще чашечку?» Едва я это сказал, как напиток в пустой чашке обновился. Удовлетворенно кивнув, я откинулся поудобнее. Благодать. «До сих пор не могу поверить, что Аглая одарила тебя перманентной гостевой меткой», — вздохнула Диана. «До этого случая я видела подобное примерно 0 раз. К слову, ты так и не рассказал, о чем вы с ней говорили». «Я думал, перед уходом Аглая показала вам все, что произошло», — удивился я. «О вашем разговоре она умолчала», — с легкой завистью хмыкнула Диана. «Значит, на то был повод», — пожал я плечами и перевел взгляд на кровать, где укутанные в одеяло спали Камила и Астрид. «Может, им тоже дать этот чай? Его восстанавливающий эффект хорош». «Рано им еще», — устало потерла щеки Диана. «Сначала им нужно прийти в себя. А произойдет это не раньше, чем истощенное ядро обители восстановит свои силы». «И как долго?» «Дня 3, может, 5», — задумчиво ответила вместо Дианы Лекса. «Не переживай. Астральные сети и базовые техники работают уже сейчас. А за остальным присмотрю я». «Я же уже сказала, что справлюсь и сама за всем здесь присмотрю», — хмыкнула Диана. «А немного ли ты на себя берешь? Ты ведь даже не преемница», — сверкнула глазами Лекса. «Ты тоже», — парировала Диана и покосилась на спящую Камилу. «Поверить не могу, что она назначила преемнице эту бедняжку». «Ага», — вдруг сочувственно кивнула Лекса. «Так», — потерял я нить разговора. «Почему бедняжку?» «Так потому, что Аглая связала ее с ядром без церемонии. И если дух обители признает Камилу недостойной им владеть, то эта связь ее убьет», — без улыбки произнесла Диана, и в комнате повисла тишина. Глава 24. Я сидел на мягком круглом диванчике и задумчиво смотрел вниз сквозь тонированное стекло. Туда, где на одном из шестов бара «Угроза» с гибкостью акробатки, грацией кошки и энергетикой дьяволицы танцевала белокурая красотка. Анастасия Раскатникова, а для своих просто Настюша, была одним из спецов клана «Молнии» и командиром тайного крыла гвардии. Что входило в спектр задач этого специфического отделения клана «Молнии», помимо обеспечения безопасности в стриптиз-баре, я не знал. Может, они собирали так информацию с улиц. Может, защищали что-то важное внутри бара или где-то неподалеку. А может, танцевали тут просто для души. Максим, в принципе, был не особенно откровенным человеком, но в отношении этих девушек его скрытность выходила на совершенно иной уровень. Несмотря на то, что это здание юридически принадлежит клану теней, а также было получено добро от князя Молнии на содействие Настюши нашему клану на любых переговорах внутри бара, Максим наотрез отказывался рассказывать о девушках что-либо. А даже просто глядя на эти обманчиво простые пластичные движения Настюши и Ушиста, я понимал, что рассказать есть о чем. Несмотря на то, что Анастасия Раскатникова официально не была ратником, в ее гипотетическом спарринге с Альбертом я бы поставил именно на девушку. В бою насмерть нет, но вот спарринг мой ратник вполне мог и проиграть. И не потому, что стихийная броня Альберта не самая лучшая защита против электрических атак. Нет. Дело в стихийном ответе этой Настюши, который она умело скрывает. Настолько умело, что даже я бы ничего не заметил, если бы не ее взгляд. Взгляд повидавшего многое матерого воина Ордена, а не стриптизерши в баре, пусть и под прикрытием. Похоже, в современном клане Молнии скрывать свою силу — это какая-то фишка. По крайней мере, во времена Ордена такого не было. Более того, в мое время клан Молнии был теми еще позерами, как и все, кто связан со стихией электричества. «Нравится?» — проследив мой взгляд, подал голос Максим. «Нравится?» — без тени сомнений кивнул я и поднял взгляд на сидящего напротив голубоглазого блондина. До этого парень в белой футболке и светлых брюках не произнес ни слова с тех пор, как пришел. А ведь назначил встречу именно он. «Может, отдашь ее мне? У нас в клане как раз место ратника свободно», — беззаботно поинтересовался я. «Еще чего», — хмыкнул Максим и сделал глоток из пивной кружки. «Да Настюша и сама бы не пошла». «То есть твое добро у меня есть?» «Принял», — улыбнулся я. И отставил мясную тарелку в сторону. «Так, погоди! Я пошутил, Маркус!» Подорвался и замахал руками Макс, и лишь на миг, но в его обычно беспечных голубых глазах, мелькнула неподдельной угрозой. Мелькнула и исчезла в глубинах так же быстро, как и появилась. «Интересно». «Да не парься ты так!» — улыбнулся я и беззаботно вернулся к закускам. «Я тоже пошутил». «Дурак ты, Маркус!» Опустившись обратно на диван, вздохнул Максим. «И шутки у тебя не смешные». Я ничего не ответил и вновь скосил взгляд на танцующую на первом этаже Настюшу. «Хороша чертовка». И Коль, как назло, сегодня напомнил, что безымянные последнее время перегружены. И с учетом роста количества подконтрольных клану теней объектов, неплохо бы увеличить гвардию раз так в 5. Как будто это так просто сделать. Впрочем, некоторые подвижки в этом направлении я начал. Посмотрим, что выйдет. «Слушай, Маркус, нам надо что-то менять», — вздохнул Максим. «Где?» «В наших отношениях», — был серьезен блондин. «А с ними что-то не так?» «Что-то не так, что-то не так. Даже не знаю, с чего начать. Например, с того, что ты не умеешь работать в команде». «Не помню жалоб, когда мы закрывали портал в Форт-Хелле». «Там не считается», — отмахнулся Макс. «Командир из тебя отличный. Я сейчас не об этом». «Я про равную команду, Маркус», — указал парень пальцем сначала на себя, а потом на меня, после чего тяжело вздохнул, присосался к алкоголю и не отлипал явно дольше обычного. «У вас с Дианой все хорошо?» «А ты стрелки-то не переводи!» «Почему меня не позвал в подвал за князем земли?» «Наводку получил в последний момент», — пожал я плечами. «А в обитель чего сам ломанулся?» «У Камилы только один лишний билетик был». «Ну да, ну да. А в желтую зону порталы закрывать? Ты туда, кстати, как так быстро попал?» «Секрет рода», — пожал я плечами. «Рода, которому и 2 недель нет?» — усмехнулся Макс. «Тем важнее копить секреты». «Да и не подойдет тебе мой способ». «Почему это?» «Смазливый ты слишком», — улыбнулся я, и парень тяжело вздохнул. «Опять шутишь», — покачал он головой, но при этом улыбнулся. «Ты мне доверяешь?» «Доверяю», — без раздумий кивнул Макс. «Хоть и сам не понимая, почему». «Диану спроси», — предложил я. «Она же твой голос разума». «Ну да, голос разума», — вздохнул парень и опять потянулся к выпивке. «Так у вас все же что-то случилось?» «Если по чесноку, то без понятия», — пожал плечами Макс. «Один день мне кажется, что все шикарно, и секс у нас такой, что ух! А на другой день она...» Сделал паузу, пытаясь подобрать слово парень, а потом сдался и махнул рукой. «Ну ты понял». В этот момент пришла одна из официанток, обновила нам еду и выпивку, а также доложила Максу, что обстановка снаружи не изменилась. Прямо сейчас все силы клана Молнии были приведены в полную боевую готовность. Я знал о расположении лишь третьей из них, но даже этой трети вполне хватит, чтобы развязать в столице настоящую войну. Вооружение у молниевиков серьезное, и в одного против них даже клан Света не потянет. Но что толку от армии, если открытой войны нет, и вряд ли она будет? Князь Молнии же, походу, задумался об этом только когда войска уже были собраны, и что делать с ними теперь не знал ни он, ни Макс, ни Диана. Объявить официальную войну мешает отсутствие наместника, а неофициальные боевые действия в пределах столицы будут нарушением пакта. Вот и ждут бедолаги, пока Светлый или Герцог сделают ход или ошибутся. Так себе тактика. Не люблю, когда результат целиком и полностью зависит от других. Ждать тоже не люблю. Но Максим действительно был на пределе, и я согласился составить ему ненадолго компанию. Без присмотра Дианы эта горячая юная голова наверняка наделает глупостей, а его голос разума сейчас занята в обители. Впрочем, как и Лекса. Пока Камила и остальные не придут в себя, у них с Дианой там двоевластие. Но хоть они обе и остались в обители, информационные отчеты нам с Максом начали поступать в полном объеме, словно никакой потери связи с ядром и не было. Астральная сеть постепенно восстанавливалась, и уже сейчас информационный контроль над столицей был восстановлен. «Знаешь, Маркус», — когда мы вновь остались наедине, продолжил Макс, «пока ты не приехал в столицу, я считал мир вокруг предсказуемым. Дерьмовым, по большей части, но предсказуемым. Разбуди меня среди ночи, и я мог легко сказать, что в столице случится через месяц или год. Сейчас же я не то что на год. Я и следующий день предсказать не могу. А ведь Диана и ее навыки никуда не делись». «Разве не в этом вся прелесть жизни, Макс?» «В чем?» «В непредсказуемости», — щелкнул я пальцами, и над выступающими сейчас стриптизершами на первом этаже пошел дождь из денег. «Разве не классно, когда не знаешь, какое веселье ждет тебя завтра?» «Это ведь бабки не из моей кассы?» — с надеждой в голосе спросил Максим. «Ты слишком серьезен, Макс», — осуждающе покачал я головой. «И думаешь не о том. Не таким ты был, когда мы встретились. Где тот беззаботный, улыбчивый, наглый парнишка?» «Сам ты наглый, сам ты парнишка», — буркнул Макс. «Я просто реально смотрю на вещи». «На вещи смотришь, говоришь?» — с усмешкой проследил я его взгляд. «Вообще-то так говорить о девушках некрасиво. У них имя есть». «Вот видишь, Маркус», — скинулся парень и отвел глаза от буферов Настюши. «Об этом я и говорю. Ты опять шутишь. И ты слишком просто относишься к ситуации на улицах. Вся столица готовится к грядущей коронации как к празднику. Но только мы знаем, что этот курс для империи — смерть. А если начнем об этом трубить, то те же люди, которых я хочу спасти, первыми поднимут нас на вилы за разжигание войны». Похоже, ты начинаешь понимать наше общество все лучше. Взрослеешь», — улыбнулся я и вытянул кружку. «За справедливость». «Нет никакой справедливости», — фыркнул Макс, но свою кружку поднял. «А вдруг нас завтра ждет не веселье, а конец света? Об этом ты не думал?» «И в конце света можно найти приятные моменты», — со знающим видом ответил я и осушил кружку имперского. «Да ну!» — все еще скептически смотрел на меня Макс. «А в коронации варяга-маньяка, который поможет навечно узурпировать одному светлому уроду власть совета, что может быть приятного? Что может быть веселого?» «Много чего, друг мой. Включи фантазию», — весело похлопал я парню по плечу. «Но для начала тебе нужно перестать говорить о поражении, как о свершившемся факте. Справишься?» Невысокий мужчина восточной внешности шел по дремучему лесу где-то в глубинке империи и откровенно скучал. Справа доносились отдаленные звуки боя. Слева журчала горная речушка. Позади гремело раскатами грома темное небо, а под босыми ногами шуршала влажная листва. А прямо, прямо ломая ветки, на самурая бежал враг. Не отводя взгляда от умирающей красоты небольшой реки, Нобу повел плечом и пропустил мимо себя арбалетный болт. Тот с хрустом воткнулся в массивное дерево за спиной самурая, и оно начало заваливаться прямо на него. В обычной ситуации Нобу, первый самурай водного дома Ида, просто увернулся бы от медленной угрозы падающего дерева, но его траектория перекрыла бы русло маленькой, но гордой речушки, и он остановился. Рука легла на рукоять голубой катаны, а мгновением спустя дерево с грохотом обвалилось на землю, оказавшись рассеченным надвое. Руслу речушки ничего не угрожало, и самурай впервые за весь поединок перевел свои глубокие синие глаза на противника. Старейшины учили Нобу не избивать недостойных, но при этом требовали оставаться безжалостным к врагам. Тех семерых западных смертопоклонников, которых самурай встретил на охоте, язык бы не повернулся назвать достойными. Шестеро слабаков сгодились бы в стенах храма Иды только на то, чтобы выгребные ямы убирать, и лишь седьмому бы позволили взять в руки тренировочный меч. «И как такой мусор только может быть кровным врагом восточных храмов?» — мелькнула мысль в голове Нобу, перед тем, как в него полетел второй арбалетный болт с пульсирующим зеленой смертью наконечником. «Да, противник был экипирован в броню из кожи стального мамонта. Носил на руках артефактные перстни по цене постройки храма на Востоке. Арбалет являлся древней реликвией, стихийный ответ, который превышал таковой у Нобу, но... Но человек, который этим всем обладает, слаб. Слаб так же, как слаб любой, кто вместо собственной силы полагается на заемную. С этой мыслью самурай подцепил летящий мимо него артефактный болт рукой и, крутанувшись вокруг своей оси, перенаправил его обратно в стрелявшего. Наконечник из зеленой смерти без проблем пробил доспех стального мамонта и с пронзительным хрустом пригвоздил его владельца к дереву. «Мусор!» — брезгливо отряхнул руки Нобу и повернул взор направо, откуда из леса вышли трое невысоких и неприметных людей в боевых кимоно. Люди, которых старейшина отправил самурая на помощь, были лишь претендентами в буси, но достаточно способными претендентами, чтобы иметь честь представлять интересы дома Ида на чужой земле. Сейчас они находились в так называемой «желтой зоне империи». Самостоятельные поиски герцога фон Грейва не увенчались успехом, а из-за неопределенности местного клана воды Нобу лишился поддержки и ресурсов и был вынужден временно покинуть имперскую столицу. Разумеется, возвращаться домой с пустыми руками самурай не думал. Это было бы несмываемым клеймом и позором для храма Иды, поэтому вместо побега Нобу принял решение начать охоту на так кстати обнаруженных его разведкой западных лазутчиков. Устранением смертопоклонных ублюдков на территории империи Нобу убивал сразу двух зайцев. Во-первых, устранение этих мразей во всех точках земли — долг каждого уважающего себя восточного дома. А во-вторых, это нехитрое действие поможет заслужить расположение членов Имперского Совета и вернуть веру князя воды в их союз с домом Ида, который Нобу, по приказу старейшин храма, обязан заключить любой ценой. Но пока Нобу попадались одни слабаки, даже имена которых упоминать стыдно. Ожидать за таких похвалу от имперского совета будет глупо, в отличие от одного имени, которое и является главной целью охоты. «Шестеро мертвы, сенсей!» — поклонился темноволосый претендент. «Где цель, не знают!» Нобу кивнул и подошел к дереву, на которое был прибит, словно скворечник, последний выживший смертопоклонник. Грудь его гноилась зеленым ядом, изо рта, глаз и носа текла темная кровь, но он еще оставался в сознании. «Тебя бьют узкоглазая собака!» Выплевывая кровь и внутренности, прохрипел одаренный с татуировкой воздетого к небу меча на шее. «Где Стикс?» — не дрогнув ни единым мускулом на лице, спросил Нобу. «Катись к черту!» — сказал пленник и сделал вдох, чтобы плюнуть в самурая, но потерял голову раньше, чем успел это сделать. С хлюпающим звуком она упала под ноги Нобу, который убрал руку от рукояти катаны, поправил кимоно и развернулся к своим подопечным. «Он был их командиром, сенсей», — подал голос темноволосый претендент. «Вероятно, стоило его допросить». «Не было нужды. Этот мусор ничего не знал», — спокойно ответил Нобу с угасающим стихийным блеском в глазах. На что все три претендента молча поклонились и остались так стоять, ожидая дальнейших распоряжений. «Есть новости от ушей из столицы?» — спросил самурай, и темноволосый отрицательно мотнул головой. «Тогда продолжаем охоту. Мне нужен Стикс», — объявил Нобу приказ, и все четверо смазались в пространстве и разбежались по лесу. Глава 25. Переговорив с Максом и убедившись, что тот взял себя в руки, я вызвал кайман и отправился в министерство. Наличие хвоста уже стало привычным делом. Следящих за моей скромной персоной людей последнее время прибавилось настолько, что я перестал их считать. Ездят и пусть ездят. Сами же усложняют себе жизнь. Как любил говаривать старик Акс, чем ярче солнце, тем глубже тень. А тень мои люди любят и умеют ей пользоваться, как никто в этом мире. Забавно, что спустя столько лет я, паладин тьмы, больше прочих буду связан именно со стихией тени. А ведь в детстве я ее ненавидел, так как главным амбассадором теневой стихии в моей жизни был старик Акс. А из него рекламщик так себе, мягко говоря. Все детство, отрочество и юность именно стихия теней была моим постоянным спутником в бесчисленных тренировках. Сколько раз тень пыталась меня убить, просто не сосчитать. И пару раз мир теней был к этому особенно близок. Сейчас, вспоминая те безжалостные тренировки, я понимаю, что это было единственным способом подготовить меня к тому, с чем я столкнулся в мире тьмы. Мир любой стихии — это чуждое всему живому место. Проникнуть в него и выжить могут немногие из одаренных, а заставить этот мир подчиниться — единицы. И практически каждый из таких уникумов в конечном итоге стал паладином. Путь укрощения стихии — самое сложное, жестокое и опасное, с чем сталкивался каждый паладин. Чтобы пройти этот путь, нужно было поставить на кон жизнь и вырвать право на нее из цепких лап чуждого всему живому мира. И лишь мне пришлось пройти его не один раз, а 10. Укротить все великие стихии одно за одной. И несмотря на то, что с тенью я тренировался, сколько себя помню, она была последней и самой проблемной стихией, которую я покорил перед тем, как бросить вызов миру тьмы. К тому моменту я наивно полагал, что знаю о мире тьмы все. Мог призвать двух фамильяров, владел сотнями приказов и тысячами порождений. Поглощение давалось мне так же легко, как дышать, а испытание старика Акса все реже ставили мою жизнь на грань. И в день, когда я был уверен, что знаю о тьме все, я впервые встретил Скальда, и та встреча изменила меня раз и навсегда. «Приехали!» — вывел меня из ностальгических размышлений голос Глеба, и я вышел из машины. «Интересно», — протянул неопрятный мужчина в белом халате. «Что именно?» — отвлекся я от телевизора, который смотрел в маленькой белой комнате, пока Павел Матросов изучал мой отчет. «Твой полимер опять бесславно стерся в труху». «Да я не об отчете, господин Маркус», — отодвинул стопку бумаг в сторону Павел Матросов. И я только сейчас заметил, что он пристально смотрит на мой рукав. Торчащий из него кусочек мантии слегка покачивался на ветру от вентилятора. И на самом его кончике виднелся едва заметный бурый камешек. Последняя атака князя Земли в том подвале изрядно потрепала мантию, и налипший на ней стихийный камень потом сходил часов 10. «И, видимо, сошел не полностью», — хмыкнул я про себя и стряхнул крошечный, как песчинка, камешек на белый стол лаборатории. Мужчина в белом халате от моих действий побледнел, и когда камешек остановился, тот облегченно выдохнул. «Можно изучить?» — не глядя на меня, подрагивающим голосом спросил Павел Матросов. «Валяй!» — кивнул я и глянул на часы. До конца отведенного мной навстречу получаса оставалось 11 минут. И, получив новенький экземпляр халявного полимера, я буду свободен. Павел Матросов же тоже бросил взгляд на часы и как метеор подорвался в соседнюю комнату, чтобы уже через минуту вернуться оттуда с каким-то мудреным прибором с десятком разноразмерных линз. Нацепив прибор себе на голову, мужчина с горящими сквозь стихийные линзы глазами начал осматривать бурую песчинку со всех сторон. «Невероятно!» — прошептал он спустя 5 минут изучения. «Никогда раньше не видел стихийный камень с такими свойствами. Можно его оставить?» — поднял возбужденный взгляд Павел Матросов. «Это поможет в исследованиях полимера?» — поинтересовался я. «Да, господин Маркус, очень поможет!» — жаром воскликнул мужчина в халате. «Хорошо, тогда он ваш?» — кивнул я. И за миг до того, как загребущие руки Павла Матросова утянут камешек в недра лаборатории, добавил. «За небольшую услугу». «Услугу?» — замер мужчина. «А, вы про обещанный королевский ужин? В этот раз я подготовился и...» «Нет, на этот раз я тоже подготовился и пришел не голодный», — усмехнулся я. «На парковке меня ждет один человечек, Глеб зовут. Это очень талантливый механик». И он всю жизнь мечтал увидеть оборудование имперской лаборатории вживую. Небольшой экскурсии будет достаточно. «Это невозможно!» — тут же замахал руками Павел Матросов. «Никак! Лаборатория — это режимный объект!» «Жаль, тогда ничем не могу помочь», — развел я руками. «Но как же наш контракт?» — забегал взглядом лохматый мужчина в белом халате. «По нему единственная моя обязанность...» «Это предоставление отчетов», — напомнил я. И невозмутимо потянулся к бурому камешку. «А что вы сделаете с образцом?» Нервно наблюдая за мной, сглотнул ком в горле Павел Матросов. «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Может, продам?» «Ни в коем случае нельзя, господин Маркус!» С легкой паникой в голосе подорвался Павел. «Это же уникальная материя! Единственная в своем роде! Нельзя, чтобы такое попало в плохие руки!» Это может поставить под угрозу безопасность не только империи, но и всего человечества. «Тогда, пожалуй, выброшу», — понимающе вздохнул я. «Ради блага человечества». Пафоса, конечно, он нагнал мастерски, хотя особенной практической ценности бурый камешек не имел. Да, он обладает невосприимчивостью к любой стихии и уникальной структурой, но это потому, что на него длительное время воздействовала стихия времени, и видоизменила саму суть стихийного камешка, сделав из него некое подобие песка из того портала ловушки. Собственный стихийный ответ камушка нулевой, и единственная его ценность — в отторжении любой энергии и близкие к абсолютным защитные свойства. Звучит многообещающе, но все портит тот факт, что абсолютная защита также будет отторгать любую материю, к которой прикоснется. И это сводит на нет любое практическое применение камушка из-за его сверхмалых размеров. Хотя кто знает, какое оборудование есть в глубинах местной лаборатории. Может, Павлу и удастся извлечь какую-нибудь пользу. «Выбрасывать еще хуже! Маркус, прошу вас, оставьте его мне!» — взмолился Матросов. «Ладно», — сдался я под жалобным напором. «За экскурсию для Глеба я оставлю тебе все, что есть». С этими словами я поднялся на ноги и вытряхнул из мантии целую горсть бурых камешков, на каждый из которых Павел смотрел как на бесценный бриллиант. «Экскурсию? Да!» — обреченно вздохнул Павел Матросов и принялся бережно собирать мелкие, словно песчинки, бурые камешки. Из лаборатории я вышел через 20 минут, экипированный в бронеплащ-полимер, той же самой версии, что и была до этого. После моих прошлых советов Павел перестал гнаться за скоростью и тщательно подошел к разработке нового, 9-го прототипа, готовность которого была 50%. Сроков завершения Матросов не назвал, но с учетом новых вводных, скорее всего, они сдвинутся. Впрочем, я был не в обиде. Меня полимер и в нынешнем виде устраивал. Плотная ткань, стильный вид бронеплаща, а защитные свойства — дело десятое. Удешевить производство, наклепать штук 100 экземпляров, и я готов буду купить их оптом. На годик-другой хватит. Эту идею я предложил Павлу, но тот наотрез отказался. Сомневаюсь, что Матросов способен создать что-то принципиально мощнее 8-й версии, но буду рад ошибаться. Глеб в итоге настолько воодушевился побывать в имперской лаборатории, что убежал туда, сверкая пятками. Таким счастливым механик не был даже в тот день, когда демонстрировал мне летающий кайман. Я же, оставшись без водителя, не расстроился. Гулять на свежем воздухе полезно. Да и я уже начал набирать номер Коля, чтобы подобрал меня по дороге. Но раньше, чем я начал звонок, на закрытую имперскую парковку вкатил роскошный лимузин с жидкой голубой броней и княжескими номерами с гербом клана воды. Лимузин нагло остановился по центру парковки, и прямо передо мной открылась задняя дверца, за которой меня встретила улыбчивая синеволосая девушка в коротком платье. «Подбросить?» — ласково улыбнулась Амелия. «Не откажусь», — расположился я рядом и закрыл дверцу. «Не удивлен?» — слегка нахмурила лобик синеволосая. «Почему же?» «Удивлен», — покачал я головой. «Я смотрел богатый и, надо признать, в разы более роскошный, чем в Каймане салон». «Такая тачка и у простого рабочего». «Я не рабочий», — возмущенно хмыкнули в ответ. «А документы акта приемки объекта говорят об обратном», — постучал я пальцем по коммуникатору. «Я уже успел ознакомиться. Отличная работа». «Спасибо», — не очень уверенно хмыкнула Амелия, покручивая что-то в руке. «Так, братишка в курсе, что ты взяла его машину? Или мне ожидать вызова на дуэль за похищение юной принцессы?» «Что, уже испугался?» — стрельнула синими глазками Амелия. «Ага», — кивнул я. «Хоть князь воды и слился, решив поиграть в нейтралитет, но убивать его на дуэли в мои планы не входило». «Самоуверенный, как всегда», — вздохнулась синеволосая и мило улыбнулась. «Эта машина принадлежит не брату, а моей маме, и приехала я сюда с личной просьбой». «Вот как?» — заинтересованно подался я вперед. «Я весь во внимании». «Можешь съездить со мной кое-куда?» — с просящим взглядом синих глаз спросила Амелия. «Здесь недалеко, и после водитель сразу же отвезет тебя, куда скажешь». «Поехали». Видя, как девушке это важно, кивнул я, и лимузин мягко тронулся с места. Холодный дождь барабанил по раскрытым зонтам, а мы стояли на освещенном лишь луной закрытом кладбище. Амелия несколько секунд смотрела на надгробие с молодым женским портретом и положила к нему пышный букет из голубых лилий. «Полина любила лилии», — грустно улыбнулась Амелия, поправив непослушную прядь темно-синих волос. «Брат до сих пор ухаживает за садом, которую я однажды посадил ради нее. «Жена князя?» «Невеста», — кивнула Амелия и рассказала историю молодой девушки из одного из мелких вассальных родов клана воды. Не отличавшись сильным здоровьем, девушка часто болела, и в клане воды не одобряли такую партию для молодого князя, но тому было наплевать. Он сделал девушке предложение и намеревался жениться, но за неделю до свадьбы Полина слегла с тяжелой болезнью, а спустя год умерла, по официальной версии. Я же из уст Амелии услышал неофициальную и настоящую, по которой Полина жива, а ее хрупкая жизнь поддерживается искусственно, пока князь воды, как одержимый, ищет лекарства. Безуспешно перепробовав все возможные техники и лекари империи, князь воды обратился к восточной стихийной медицине. И когда он уже потерял надежду, завезенное с востока лекарство одного из храмов смогло облегчить симптомы болезни. Это был храм дома Ида. «А находится ее тело?» — не поворачивая головы, тихо спросил я. «В одной из горных лабораторий клана смерти», — подтвердила мою догадку синеволосая, и темное небо озарил голубой росчерк молнии. После кладбища меня завезли в квартал. Время было позднее, но сна не было ни в одном глазу. Я стоял на балконе и задумчиво смотрел на звездное небо. Если это все устроил князь Света, то этот ублюдок хорош. Действительно хорош. И именно поэтому я уверен, что жизни Полины ничего не угрожает. Если рассказанная Амелией правда, то эта Полина слишком ценна, как заложник. Ее наличие выключает одного из наших сильнейших союзников из игры. А это, в свою очередь, развяжет руки клану огня и поможет фон Грейву быстрее освоиться на должности князя огня. Сколько же проблем от одного человека, решившего поиграть в Бога. Неприятно, что этому светлому князьку принадлежит больше половины столицы. Но еще более неприятно то, что моих нынешних сил недостаточно, чтобы этого трусливого мудака выследить. Князь Света умен, хитер и очень осторожен. Шутка ли, что за все время нашего противостояния мы так ни разу и не встретились лицом к лицу? Но ничего. «Коронация — мероприятие публичное», — с предвкушением улыбнулся я и сладко потянулся. «Ра!» — грозно раздалось позади, и я повернул голову на лениво потягивающуюся на моей кровати кота. Частично вспоров своими обсидиановыми когтями матрас и одну из подушек, фамильяр суровым взглядом тряхнул сонной мордочкой и с врубленным мурчалом потерся об мою ногу. «Нет, приятель!» — потрепал я жесткую черную шерстку кошка. «Туда я тебя не возьму!» «Ррр!» — рыкнул кот и начал возмущенно слизывать налипший на когти пух. «Да знаю я, как могучи твои лапищи! Но переступить порог императорского дворца они все равно не смогут. Подавитель не пустит!» С фырчанием покинул кот балкон и вернулся спать на кровать. «Когда все закончится, надо будет найти способ отблагодарить Амелию. Помимо того, что девушка рассказала родовой секрет, она также идеально закончила всю подготовительную работу под постройкой не театра. Пахом уже доложил, что бригады приступили к возведению здания, и сторонняя помощь в ближайший месяц нам не потребуется. Знал бы, сразу бы попросил у князя воды в помощь не бригаду, а его младшую сестру. Кто ж мог подумать, что девица умеет не только осушать реки, но и столь тонко обращаться со стихией. Обычно одно исключает другое, и одаренные с огромным источником пренебрегают обучением точечному контролю, который не нужен для масштабных техник. И в момент, когда я уже решил, что больше ничего интересного за этот насыщенный день не произойдет, в ночной тишине вдруг раздался звонок. «Что она тебе рассказала?» Без прелюдий раздался в трубке грубый голос. Глава 26. «И тебе, добрый...» глянул я на часы. «Ночи». «Не спится твое нейтральное сиятельство?» «У меня нет времени на шутки, Маркус», — холодно произнес князь воды. «А ты разве теперь чем-то занят?» — удивился я. «Злишься за то, что я отозвал бригаду со стройки? Так было нужно, Маркус. Ничего личного. И позволь заметить, я действую строго в правовом поле». «Да нет, чего мне злиться?» — усмехнулся я. «Работа сделана и сделана хорошо. Никаких претензий». «Как это сделано?» — не сразу понял князь воды, и я услышал щелчки клавиатуры, после которых тот выпалил. «Вот же самовольная девчонка!» «Не самовольная, а ответственная», — тут же поправил я его. «В отличие от некоторых...» «Так чего хотел-то? Сказку про спящую внутри горы красавицу на ночь рассказать?» «То есть ты знаешь про Полину?» — тяжело вздохнул князь воды, и его голос обрел угрожающие нотки. «Если еще хоть кто-то об этом узнает, то я тебя...» «Поосторожнее с обещаниями, князь!» — перебил я начавшего распаляться мужчину. «Ведь однажды их придется исполнять!» «Тс!» — скрипнул зубами собеседник, но гонор поубавил. «Имею в виду, Маркус, отношение с князем смерти — мое, и только мое дело! Не вздумай в это лезть!» «Да я и не собирался», — пожал я плечами и положил трубку, пока тот не наговорил чего лишнего. «Из-за кого он меня вообще принимает?» «Никакого чувства такта у людей. Разве я хоть когда-то лез в чужие дела? Мне и своих, знаете ли, достаточно». «Да, блохастый», — потрепал я кота по голове, плюхнулся рядом на кровать, да так и уснул. Глаза я открыл от странного звука. Поднял голову и увидел перед собой морду детеныша Тирануса, который лежал на моей груди и сопел мне в лицо, как трактор. Я попытался вдохнуть и понял, что не получается. Тяжеленная туша зверька сдавила своим весом легкие, и дышать было тяжеловато. Неудивительно, что я проснулся. Со вздохом я отпихнул тушу в сторону. Детеныш Тирануса с грохотом упал на пол, недовольно хрюкнул и, не разлепляя глаз, продолжил дрыхнуть кверху лапками. Вдохнув полной грудью, я повернулся и увидел, что рядом со мною в обнимку с котом, зарывшись в его шерстку, сладко спит девушка. Лиса выглядела уставшей и мило хмурилась во сне. Давненько моя ученица так не делала. В последнее время я довольно редко ночевал в своей постели, а лиса, в принципе, редко спала, полностью отдавшись тренировкам. И вот сегодня наши графики стыканулись. Хотя, глядя, с каким трепетом девушка прижимается к коту, именно он является причиной ее появления, а не я. Даже немного обидно. Хотя не секрет, что зверей лиса любит куда больше, чем людей. Потянувшись, я глянул в сторону распахнутого балкона. На дворе было раннее утро, но чувствовал я себя посвежевшим и отдохнувшим, поэтому поднялся с кровати. Аккуратно переступил через лежащего в ногах Пушка и обратил внимание на входную дверь. Там, словно сторож-копейщик, в позе лотоса сидел хомяк-проглот с бело-золотой спицей наперевес. Правда, сторожил он так себе, учитывая, что от него исходило писклявое сопение, а изо рта в такт дыханию надувался и сдувался пузырь. Покачав головой, я направился в ванную комнату и принялся умываться. Закончив гигиенические процедуры, я выключил воду и только сейчас услышал какой-то странный звук сбоку. Повернулся, одернул штору в ванной и обнаружил лежащую там теневую мартышку, с ног до головы, обмотанную черными плетьми и с кляпом во рту. Хмыкнул, задернул обратно. Когда я вернулся в комнату, то лиса уже не спала. С растрепанными волосами, сонным видом и в темной ночнушке она сидела и задумчиво почесывала за ушком устроившуюся у девушки на коленях Пушка. «Доброе утро, учитель!» — приветливо улыбнулась лиса. «Доброе!» — кивнул я, открыл шкаф и начал одеваться. «Маркус, а ты знал, что ищейки насылают только те кошмары, которые снились им самим? Или то, что теневые хомяки вынуждены постоянно что-то грызть, потому что у них чешутся зубки?» «Не знал», — честно ответил я, застегивая рубашку. Это они сами тебе рассказали? Не совсем. Я просто поняла это. Вернее, переняла, когда научилась их способностям. Поначалу было тяжеловато засыпать с кошмарами каждую ночь и зудом, но я добавила в рацион орехи и научилась пересылать свои кошмары всяким мудакам. Теперь все нормально. А Борька? С ним иначе, — нахмурила носик лиса. Но в то же время точно так же. Когда ты рассказал, что Борькой можно управлять только подчинением, то я испытала к нему жалость и отпустила поводок. Вместо дрессировки дала свободу. И знаешь, что он сделал? Перестал убегать, а наоборот, стал постоянно держаться рядом со мной. По своей воле. Вообще шага ступить без него не давал. Так ты научила его тени? Ага. Широко улыбнулась лиса. Он начал вечно ходить за мной, и я задумалась, что будет, если я спрячусь от навязчивого Борьки в тенях. Уже через 6 часов он смог выследить меня, а еще через 10 умудрился зайти в тень за мной. Я тогда просто визжала от восторга. «Представляю», — скосил я взгляд на барахтающее во сне ногами иномирное создание. «Как бы я ни любила Пушка и Проглота, в конечном счете они способны лишь побороть свои слабости и отточить сильные стороны. Их потенциал развития ограничен, но вот Тиранус, он еще способен эволюционировать». «А как насчет него?» — кивнул я в сторону ванной со связанной мартышкой. «Тренировки с Проглотом и Пушком помогли мне почувствовать тень по-новому, увидеть не только силу стихии, но и слабости. Оковы — это техника, созданная мной для подавления стихии тьмы. И мартышка, вечно намеревающаяся сбежать, отличный подопытный». Я не смог сдержать улыбки, а в груди теплой волной расплылась по телу. Гордость? Нечто новое и не совсем понятное для меня. Неужели старик Акс не был бесчувственным чурбаном и при виде моих успехов тоже испытывал нечто подобное? Если так, то хоть разок-то мог и признаться, скрытный старый хрен. Гордость за лису меня прямо распирала, словно этого добился я сам. Интересно, почему я так радуюсь? Потому что приручил и дал ей имя? Потому что назначил своей ученицей? Или потому что через успехи лисы я вижу, что родная стихия старика Акса не угасает, а продолжает жить и развиваться? Кто знает? «Молодец», — потрепал я по голове девушку. «Правда, правда», — смущенно улыбнулась лиса, подрагивая, словно виляет хвостиком. «Правда, правда», — кивнул я и поднялся на ноги. «Одевайся и буди зверинец. Жду вас на разминку на полигоне через 10 минут», — объявил я и направился к выходу. Лиса появилась на полигоне без опозданий. Темные волосы сплетены в плотный длинный хвост, хрупкое тельце покрывает легкое черное платье и длинные чулки. Ярко-желтые глаза с вертикальными кошачьими зрачками пылают силой и уверенностью. На пальчике красовался натертый до блеска перстень рода темных с изображением хищного ворона, а на груди висел амулет с теневым осколком. По правую руку от лисы, сонно перебирая лапками, брел детеныш Тирануса. Его подгонял тычками в ухо спицей лохматый хомяк-наездник. А по левую руку угадывался смазанный силуэт ищейки. Теневую мартышку не было видно, но я знал, что ее оставили в качестве связанного боевого резерва в ванной. Лиса медленно дошла до центра полигона и остановилась в 2 метрах передо мной, бросив взгляд на открытый постамент с лежащим на нем дымчатым клинком. Глаза моей ученицы блеснули узнаванием, и она осторожно потянулась ручкой к длани сумрака, коснулась ноготком темного лезвия и с трепетом в глазах провела вдоль него и вдруг замерла. «Что ты видишь?» — спросил я. «Силу, волю и одиночество», — сказала лиса и одернула руку от начавшего возмущенно клубиться теневого дыма реликвии. «Боишься его?» «Нет», — с готовностью ответила девушка и подняла на меня уверенный взгляд. «Тогда можешь взять его в руки». Лиса часто захлопала глазками и закусила губу. «Не хочешь?» «Хочу!» — прошептала лиса дрогнувшим голосом. «Но ведь клинок принадлежит тебе!» Его создатель бы с этим утверждением не согласился. Вспомнив рожу паладина теней Артемиса, засмеялся я и кивнул. «Смелее!» Этот, заточивший часть своей же души в клинок бабник, тот еще затейник. Но убивать истинного теневика такой силы, да еще и девушку, точно не станет. А если и станет, то я готов и успею отреагировать. Лиса сглотнула ком в горле, набрала воздуха в легкие и осторожно положила на рукоять сначала палец, а потом и ладонь. Личико лисы болезненно скривилось, а стихийный дым угрожающе заклубился вокруг. Но вмешиваться не потребовалось. Лиса перетерпела боль и подняла клинок с постамента. Клинок, который продолжал дымить, но делал это не хаотично. Стихия постепенно оплетала все тело девушки. И когда дым частично рассеялся, лиса с удивлением обнаружила в своих руках два коротких кинжала с дымчатыми лезвиями из чистой теневой стихии. «Я сломала реликвию!» — с паникой дрогнул голос лисы. «Наоборот», — улыбнулся я. «Ее создатель признал тебя достойной им владеть». «Меня? Создатель? Но ведь есть ты и есть мрак!» «Меня этот клинок ненавидит. Долгая история», — пожал я плечами. А мрак не смог его понять. «Закрой глаза и прислушайся». Лиса повиновалась и прикрыла кошачьи глазки и выровняла сбившееся до этого дыхание. «Что ты слышишь?» «Желание. Он хочет сразиться с тобой». «Но еще бы этот злопамятный бабник не хотел. Ты же нарочно изводил его последние недели». «Так не будем лишать его такого удовольствия?» — улыбнулся я и поманил пальцем. «Нападай». Лиса неуверенно глянула сначала на меня, а потом на пульсирующие силой дымчатые кинжалы. «Точно можно?» — сверкнули ее желтые глазки. Вместо ответа я мгновенно скользнул в тени и проявился слева от девушки. Лиса изогнулась, как кошка, уходя от моего удара рукой, и за миг до того, как его ножка коснулась пола после маневра, я вновь оказался за ее спиной и прошептал. «Медленно!» Удар прямой ладони отправил лицу в ближайшую стену, она ударилась и упала. Однако ловко подобралась на ноги и хищно облизнулась, из-под лобья глядя на меня. В дикие желтые глаза вернулись тусклые искры одержимости, с которой я встретил лису в первый раз. Но этого было недостаточно. «Пожалуй, тебе не хватает мотивации», — подумал я. И щелкнул пальцами, после чего пушок, проглот, а также мартышка в ванной исчезли из нашего мира. На полигоне из зверинца остался лишь озадаченно озирающийся в поиске друзей детеныш Тирануса. Пару секунд лисе потребовалось, чтобы понять, что произошло. Я видел, как она потянулась в тени, но никто ей не ответил. С порождениями пропала всякая связь, и помимо воли в глазах лисы добавились искорки ярости. «Куда? Куда ты их дел?» — дрогнул ее изменившийся голос. «Сможешь пустить хоть каплю моей крови, тогда узнаешь», — без улыбки сообщил я. «Но я бы на твоем месте поторопился успеть за минуту. Оттуда не все возвращаются». Едва это произнес, как лиса смазалась в пространстве. Росчерк дымчатых клинков рассек воздух, место, где я был секунду назад. Девушка идеально использовала теневой скачок, подобрала момент и нанесла удар, но, промахнувшись, не сдалась и продолжила. Скачок, удар, скачок, удар, скачок, удар. Каждая последующая атака была яростнее и быстрее предыдущей. Однако, получив ограничение во времени, лиса ошибочно сконцентрировалась только на скорости, а это слишком предсказуемо и... «Все еще недостаточно быстро», — покачал я головой, благополучно избежав очередной атаки. «Прислушайся. Чего от тебя хочет реликвия? Моей крови. Дай ему то, чего он хочет. У тебя осталось на это 30 секунд», — указал я на часы. «Иначе Борька навсегда останется твоим единственным подопечным». Осознав, что я не шучу, лиса подобралась ниже и оскалила зубки. Дыма стало меньше, но он плотно обтек хрупкое женское тело, словно доспех, а кинжалы в руках на миг блеснули желтым сиянием. Миг спустя, который я ощутил холод клинков позади, еще до того, как девушка передо мной исчезла. Прямо сейчас она двинулась по теням так быстро, что казалось, будто она находится в двух местах одновременно. Риса наконец-то поняла, чего я от нее хочу. Доверилась позыву реликвии, и та отплатила ей силой. Уйти от такой атаки я никак не успевал, и вместо этого подгадал момент и подбил ведущую руку лисы, сбил траекторию удара и только после этого оттолкнулся ногой вверх. Но тут меня уже ждали пульсирующие желтой ярости хищные глаза, и сквозь облако дыма мне в лицо устремилось острие кинжала. Наконец-то во взгляде лисы проявилась жажда убийства, и она полностью синхронизировалась с реликвией. Однако, хоть я и нарочно использовал только мобильные теневые техники, меня так просто не возьмешь. Я нырнул в тени раньше, чем лиса успела вонзить мне кинжал в глаза. И едва я это сделал, как за спиной неожиданно потянуло угрозой. Я с легким удивлением выставил руку назад, и в нее рывком врезалось что-то злобное и тяжелое. Я улыбнулся. Лиса сообразила, что я не запрещал использовать зверинец, и подключила к бою Тирануса. Похвально, что зверек, только недавно научившийся пользоваться тенями, смог за мной поспеть. Рукой я полностью погасил инерцию атаки Тирануса, но зверь не сдался и вцепился в мою руку зубами, повиснув на ней. От излишнего веса меня повело и тут же выбило из теней, где я увидел перед собой засланный дымом полигон, в котором мигнули желтым светом дикие глаза. Мигнули слишком близко, чтобы успеть отреагировать. Единственное, что я успел, это подопнуть ногой по толстой жопе Тирануса и таким образом выставил его между несущейся в атаку лисой и мной. Девушку неожиданная преграда смутила не сильно. Она прекрасно понимала, что это ее последний шанс, и прямо на лету высвободила правую руку от кинжала и оттолкнула ей Тирануса с траектории атаки. И в это же время левой рукой направила мне кинжал под ребро. Полусекундная заминка позволила мне предсказать маневр лисы, и я успел перехватить ее левую руку за запястье и тут же вывернул в сторону, обезоружив. В итоге инерция атаки была погашена, а обе руки лисы обезврежены, однако чувство угрозы не пропало. И едва я это осознал, как из дыма показалась голова девушки с зажатым в зубах кинжалом, который она устремила мне в шею. Глаза лисы победоносно сверкнули, но в последний момент между моей шеей и ее клинком появилось матово-черное лезвие из чистой тьмы, и по пространству раздался металлический звон, сопровождающийся выбросом энергии от столкновения двух стихий. Фух, едва успел высвободить одну руку, а то кошечка вошла во вкус, до последнего пытаясь достать меня самостоятельно. И только в момент, когда ее финальная атака не увенчалась успехом, и мы оказались в потом статичном положении, она осознала, что одной ей не справится. Оставалось 2 секунды, и лиса ничего не могла успеть предпринять сама, но вдруг мое сознание мигнуло черной пеленой кошмара, над плечом раздался хлопок, а матово-черное лезвие моего клинка подернулось от давления. Я усмехнулся и опустил голову, глядя на теневую мартышку, которая уцепилась лапками за лезвие, натужно пытаясь превратить его в батон хлеба. Хорошая попытка, но изменить коготь пустоты простому порождению не под силу. Коготь пустоты был единственным в своем роде клинком, состоящим из чистой тьмы. Коготь пустоты состоял из всего и ничего одновременно. И пусть это была лишь вытянутая из подсознания копия безвозвратно утраченного мною в ловушке времени клинка, свойства его были полностью идентичны оригиналу. Однако теневая мартышка отчаянно боролась до конца, пока полностью не лишилась энергии и не упала на пол полигона. После чего за спиной эхом раздался потусторонний собачий лай возмущенной ищейки, а у меня на плече, уперев мою шею спицу, грозно стоял хомяк-проглот. А по кончику его импровизированного копья стекала капелька моей крови. «Поздравляю, ты победила», — улыбнулся я и опустил руку, который коготь пустоты развеялся так же быстро, как появился. Глава 27. «Пушок, Проглотик!» — вздрогнула лиса и бросилась обнимать парочку своих вернувшихся любимцев, после чего повернулась к лежащей без сознания теневой мартышке и бережно взяла ее на руки.